Глава 7. Тайны Земли. Атлант несколько секунд буравил меня взглядом, затем опустился на пол. Я выдохнул и с опаской взглянул на хрустальную доску. Не скрою, я хотел выяснить, как ею пользоваться. Хотел забрать из Атлантиды и присвоить, но не подозревал, насколько ценной может быть эта доска. «Первый человек — это предок всех людей?» «Тот, кто родился в изначальном мире и смог выбраться из него?» — хрипло спросил я. «Вижу, ты знаешь легенды Ванаров». Атлант продолжал курить, и небольшая часть трубки уже обуглилась и превратилась в уголек. «Но как доска досталась вам?» Я все так же стоял, при этом наши с ним глаза были почти на одном уровне. «Это долгая история». Атлант на миг задумался. «Но я расскажу ее. Тебе надо знать, как все началось». «Но давай переберемся в более комфортное место». Атлант поднялся и зашагал на выход. «Тотхайм снаружи. Твой?» «Да, благодаря ему я смог проникнуть сюда раньше времени». «Без него у тебя ничего бы не вышло». Атлант вышел из башни и направился к ближайшему дому. «Один из наших Пио самоуничтожился. Механизм открытия Атлантиды повредился». «Пио? Хрустальный корабль?» — уточнил я. «Да, Атлант вошел в дом. Внутри ничего особенного, разве что все из кристалла. Он подошел к креслу и коснулся его. На моих глазах кристалл превратился в неизвестный мне мягкий материал. Атлант то же самое проделал со вторым креслом и сел в него. Амфибии не предполагали, что давно забытый Пио может так рвануть». Атлант растянул губы в подобии улыбки. «Но внутри Пио была установлена система самоуничтожения Катадромико. А это совершенно другой уровень. Обычная акула-амфибия не сможет распознать ее». Я устроился в кресле. Оно было создано под рост атлантов, поэтому возникало ощущение, что я забрался в небольшую лодку. «Что такое Катадромико?» – поинтересовался я. «Похоже, атланты заранее подготовили ловушку, и амфибии в нее попались». «Это кристаллический крейсер», — Атлант снова закурил. «Но давай вернемся к истории». Около минуты Атлант собирался с мыслями. «История атлантов берет начало на Земле. По легендам, все началось с атланта по имени Карп. Третий сын правителя Панайота, Карп был предоставлен сам себе. Он увлекся идеями алхимии и возжелал создать разумное существо». Атлант задумчиво выдохнул дым. Карп был одержим своей мечтой. Дальше легенды – разница. В одних говорится, что своим невероятным желанием он призвал первого человека. В других утверждается, что Карпу просто повезло. Но факт остается фактом. Карп заполучил два невероятных артефакта – алхимический перегонный куб и кристаллическую доску. «Как заполучил?» – не понял я. «А кто его знает?» – пожал плечами Атлант. «Просто заполучил. Уже позже стало очевидно, что эти артефакты – награды изначального мира. И кто-то посетил Карпа и отдал ему их. Надеясь разгадать именно эту тайну, я со своей командой прошел через множество полей многослойной вселенной, чтобы вернуться сюда и найти следы. Если это и правда был первый человек, мы бы попросили его о помощи. Вряд ли ему хочется увидеть уничтожение цивилизации, которую он, можно сказать, создал своими руками». «Нашли?» – заинтересовался я. «Нет», – покачал головой Атлант, – «абсолютно ничего не нашли. Это очень отсталое поле. Тут нет никаких секретов и следов первого человека». «Как вы оказались в другом поле?» – задумчиво спросил я. «История атлантов полна загадок». «Как ты мог догадаться, Карп добился успеха. Он создал хрустала, углеродную форму жизни. В то время люди считали, что Карп нашел секрет Бога. Сразу после того, как хрустал был создан, что-то произошло. До сих пор точно неизвестно, что именно. Одна из версий, что Карп использовал хрустальную доску. Но в итоге Атлантида была затоплена, а все жители были перемещены в другое поле Вселенной, гораздо более развитая и богатая ресурсами. Карп стал первым правителем, и с тех пор началась история возвышения кристаллической расы. Так называют хрусталов и атлантов. «Одни чудеса», — я покачал головой. «По-моему, вас использовали. Выдернули с отсталой планеты, закинули в нужное поле и позволили развиться». «Пусть так», — меланхолично пожал плечами Атлант. «Но наше имя до сих пор гремит в некоторых полях Вселенной. Амфибии и их союзники еще не скоро восстановятся после войны. Как вы умудрились так быстро развиться? Мне и правда было интересно. И не можем ли мы, люди, создать хрусталла?» Атлант усмехнулся. «Перегонный куб исчез после появления первого хрусталла. По легендам, он стал сердцем хрусталла. Поэтому нет, никто не сможет воссоздать творение Карпа». «Жаль», — огорчился я. «А как вы выжили? Вас же не так много было. И как хрусталлы размножаются?» «Это не важно», — Атлант поморщился. «Чтобы появился новый хрусталл, требуется уничтожить целую планету. Хрусталл проникает в ядро и интегрируется с ним. Планета умирает». «Но в космосе полно безжизненных планет», — заметил я, впечатленный масштабами. «Я вообще не представляю, как атланты выжили после переселения». «Да», — Атлант выдержал паузу. «Но чем качественнее будет планета, тем сильнее станет хрусталл после ее уничтожения, и тем легче появится новый хрусталл. А для создания даже самого слабенького Прометея необходима планета классом не ниже Циклоп». «Что такое Прометей?» «Наш флагманский корабль. Он создается из планеты. Хрусталл полностью кристаллизует ее и подчиняет своему разуму. Именно благодаря Прометеям мы сумели так быстро развиться». «Вы уничтожали планеты, на которых была жизнь?» — уточнил я на всякий случай. «Конечно», — спокойно кивнул Атлант. «Возвышение любой цивилизации сопровождается падением сотен других. Сейчас в твоем поле не так много разумных видов. Очень неразвитое поле, мало в нем космической энергии. Но не сомневайся. Как только одна из цивилизаций станет достаточно сильна, она подчинит себе все остальные. Таков закон Вселенной, мальчик». «Неужели нет других примеров?» — не поверил я. «Мне кажется, что Атлант просто оправдывает жестокость своей цивилизации». «Есть», — неохотно кивнул Атлант. «Существуют достаточно могущественные цивилизации, к которым присоединяются по доброй воле. Но это скорее исключение из правил. Кажется, так вы говорите. Ты хорошо изучил нашу культуру. Я решил больше не затрагивать неприятную для Атланта тему». «Так и есть. Ты услышал начало нашей истории. Теперь послушай ее конец». Атлант заметно помрачнел. «Война с рыбами закончилась полным поражением для нас. На самом деле и раньше были конфликты. Атлантов было мало, а хрусталлов все больше и больше. По сравнению с хрусталлами мы были слабы, очень слабы». Атлант подвигал хрустальными пальцами. «В изначальном мире мы выживали только благодаря хрусталлам. Во Вселенной похожая история. Рождаемость среди нас, людей, сильно упала. И атлантов становилось все меньше. Мы вымирали. Хрусталлы перестали прислушиваться к нам. Они действовали так, как считали нужным». Рассказывая это, Атлант явно грустил, хоть и старался это скрыть. «Лишь благодаря хрустальной доске мы имели какой-то вес. Но и он потерялся, когда по совету наших старейшин в качестве подарка изначального мира хрусталлы выбрали камень хаоса. Они считали, что с его помощью смогут одержать победу над амфибиями. Но камень хаоса остался бесполезен без доступа в начало Вселенной». Атлант замолчал и затянулся. «Я не стал уточнять, что такое начало Вселенной. Позже узнаю». «После очередного поражения, когда сразу три Прометея были уничтожены, наш правитель отдал мне приказ вернуться в родное поле. Найти следы того, кто подарил атлантам хрустальную доску. А если не выйдет, построить новую цивилизацию». Атлант прикрыл веки. «Сейчас я понимаю, что отец просто хотел защитить меня и спасти наш вид. Вряд ли он надеялся, что я найду следы первого человека. Ого, получается, что напротив меня сын правителя атлантов. Нас было 200. Мы взяли с собой один кристаллический крейсер и 20 лодок. Но амфибии каким-то образом догадались о нашей миссии. Они преследовали нас весь путь до этого поля. По дороге мы потеряли почти всех, выжили лишь 5. Атлант скривился и крепко сжал трубку. Деревяшка жалобно заскрипела под его пальцами. Наши силы были истощены. На пределе возможностей мы смогли кое-как замести следы и проникнуть в это поле. И в тот момент камень хаоса сработал. Он перенес нас в начало Вселенной. Увидев мой непонимающий взгляд, Атлант пояснил. У каждого слоя Вселенной есть свое начало. Место, откуда все началось – большой взрыв. Чем слабее слой, тем меньше в нем космической энергии, тем легче заглянуть туда. Я вздохнул и помассировал веки. То, о чем говорит Атлант, выходит за границы моего понимания. «Камень хаоса наполнился», – продолжил Атлант, – «и оказался невероятно полезным. Вижу, ты что-то хочешь спросить. А вы раньше не знали его свойств?» Атлант хмыкнул. «Когда будешь выбирать свой первый подарок, узнаешь, что все не так просто. Изначальный мир не дает подробных разъяснений. Он очень неточно описывает свойства артефакта. Мы знали, что он может влиять на время. Но, помимо этого, камень хаоса – невероятный двигатель. Благодаря ему мы выбрались из начала Вселенной и нашли Землю. В то время на планете шел 21 век. Ого, впечатлился я. Земля не была готова к изначальному миру. Не каждая цивилизация может подключиться к нему, существуют входные требования. И мы начали помогать людям. Мы открыто объявили о себе, показали наше могущество, поделились передовыми технологиями. Для землян передовыми, не для нас, Атлант усмехнулся. Мы построили Атлантиду на Земле, позволили людям внимательно изучить одну из наших лодок. У нас даже разрешилась самая главная проблема. Местные женщины способны иметь детей от атлантов. Ни с одним другим видом мы так и не смогли завести потомство. Я почувствовал, как внутри пробежал холодок, но виду не подал. Мы искали следы первого человека, как приказал наш правитель. Ты уже знаешь, что мы ничего не обнаружили. Однако кое-какие области на планете показались нам крайне подозрительными. Какие, сразу заинтересовался я. Древний Египет, Древний Китай, Майя. Ого, повторно выдохнул я. Думаете, ваша история могла повториться с другими цивилизациями? Подарок из ниоткуда, перенос в другое поле, новая цивилизация. Не знаю, Атлант качнул головой. Но все может быть. Что было дальше? Мой вопрос вывел Атланта из задумчивости. А дальше пришли амфибии. Те самые, которые столько времени преследовали нас. Лицо Атланта исказилось от ненависти. Небольшая эскадра, возглавляемая адмиралом класса Титан. Против амфибий у нас не было ни шанса. Рыбы уничтожили Землю и всех атлантов. Я сумел сбежать только благодаря камню хаоса. Моя лодка была повреждена. Мне осталось выбирать, или отмотать время назад, или умереть. Я рискнул. Полной уверенности не было, лишь догадки старейшин. И что было дальше, поторопил я Атланта, когда он замолчал и погрузился в свои мысли. «Где все остальные атланты? Вас же пятеро было?» «Погибли», — Атлант очнулся. «Мы чужие в этом поле Вселенной. Мы родились в другом месте. При перемотке времени все поле уничтожается. Выделяется колоссальное количество энергии. И чем больше времени отматывается, тем опаснее процесс. Я вернулся на 222 года назад, в момент, когда мы уже выбрались из начала Вселенной и путешествовали по космосу в поисках Земли. Но я был один, и вместо здорового тела получил старое и дряхлое. Я был при смерти. Мне пришлось поторопиться. Я нашел Землю, подкинул людям некоторые технологии, подключил Солнечную систему к изначальному миру и вошел в принудительную кому. По моим прогнозам, люди должны были развиться гораздо быстрее, но этого не произошло. В первой жизни ты пришел на 20 лет позже, и я не отреагировал на твой приход. Значит, был мертв. Минуты три мы молчали, каждый думал о своем. У меня было множество вопросов, но я выбрал самые важные и начал их по очереди задавать. Почему амфибии пришли так поздно? Если посчитать, прошло более 200 лет с тех пор, как они впервые попали в это поле. Нас преследовала одна эскадра, я уже тебе говорил. Она гнала нас из родного поля сюда. И лишь после уничтожения эскадры амфибии начали искать следы. Они не могли узнать, что случилось с их кораблями. Отмотка времени не оставила следов. Сейчас же они знают координаты вашего поля и могут напрямую проникнуть в него, потратив значительное количество ресурсов. Ты сказал, что при перемотке времени выделяется энергия. На что она тратится? Не знаю. Может, на отмотку времени. Но невозможно, чтобы все было настолько точно. Должны быть избытки. А вот куда они исчезают, мне неизвестно. Что такое космическая энергия? Обратная сторона мировой энергии. Космическая энергия отвечает за эволюцию космического пространства, а мировая – за эволюцию разума разумных существ. Лишь когда обе энергии в гармонии, развитие цивилизации будет успешным. На примере нашей расы хрусталы прекрасно работали с космической энергией, никакой другой вид в поле не мог с ними сравниться. Мы же, атланты, были сильны в мировой энергии, если бы не наша численность. Как получить подарок от изначального мира? На этом вопросе я особенно сосредоточился. Он уже давно меня волновал, но я не хотел выдавать свой повышенный интерес. «Подарки бывают разными», — Атлант улыбнулся. «Как лидер расы ты получишь свой личный, если сможешь выбраться в Нижний мир. Но это индивидуальный подарок. А вот чтобы получить награду для всего вида, для этого надо для начала оказаться в Верхнем мире. В Нижнем ты такую награду не получишь. Хрустальная доска – тоже индивидуальный подарок?» Я приподнял артефакт. «Не знаю. Может, да, а может и нет. О хрустальной доске очень мало известно. Как лидер расы, какими возможностями я обладаю? Чем отличаюсь от других людей?» Я прищурился. Атлант приподнял брови в удивлении. «Тебе виднее», – хмыкнул он. «Ты же лидер вида». «Жаль», – огорчился я. За всю историю кристаллической расы было три лидера расы. Два атланта и один хрустал. И все они получили этот титул за невероятные подвиги. Мой предок Олимп, один из них. Атлант чуть задрал подбородок, его глаза гордо сверкнули. Он был первым, кто достиг класса громовержец среди нашей расы. За это он удостоился почетного титула. Одна из его способностей – контроль пространства. В преданиях семьи говорится, что Олимп мог силой мысли останавливать движение планет. Но о том, что именно он получил от изначального мира, неизвестно никому. Олимп погиб в бою, не успев передать наследие своим детям. Оставаясь внешне спокойным, мысленно я был изумлен. Всего три лидера расы? Я получил свой титул за то, что первым взломал генный барьер, будучи сильным эвольвером. «Этот Олимп же? Что за громовержец вообще? Циклоп, Титан? Надо будет расспросить Атланта о его классификации». «Вернемся к хрустальной доске». Атлант повернул ко мне голову. «Я научу тебя пользоваться ею, и ты поможешь Ванарам. У тебя еще вопрос?» «Да, как тебя зовут?» Только после того, как Атлант назвал своего предка Олимпом, я вспомнил, что даже не узнал имя Атланта. «Можешь звать меня Мильтиадом. Полное имя я говорить не буду, оно неудобно в общении. Давай начнем. Хрустальная доска – артефакт пространственного типа. Он прекрасно работает как в изначальном мире, так и в многослойной вселенной. Для того, чтобы воспользоваться им, надо обладать пространственными способностями. Нас, атлантов, знали во всем поле как мастеров пространства и творения. Позже объясню, что это значит. Пока слушай. Ты тоже владеешь пространством, я это вижу. Но ты получил эту способность через что-то другое. Атлант пронзительно всмотрелся в меня своими неоновыми глазами. Не могу увидеть. Позже расскажешь про навыки людей. Главное, у тебя есть понимание пространства, и ты можешь манипулировать полями космоса. Я едва заметно вздрогнул, услышав знакомое название. Несколько минут Атлант подробно рассказывал о функциях хрустальной доски, а я внимательно слушал. Закончил он словами: «Теперь иди, помоги Ванарам. Затем возвращайся сюда. Я за это время подготовлю всю информацию, которая поможет людям ускорить развитие. После этого помогу лучше познать изначальный мир и свои собственные возможности. Людям о многом предстоит узнать». «Мильтиад», — я спрыгнул с кресла. «Скажи, какова твоя цель?» Задав вопрос, я напрягся. Мне и правда было очень интересно, чего на самом деле желает Атлант. «Человек!» — неоновые глаза Мильтиада уставились на меня. «Ты вырастешь новую расу атлантов. Вот чего я желаю!»